Леший пояснил, что около поселения отираются 20 мохнатых. Он предложил отдать их ему. «Мне не жалко, пусть забирает, только черт тут проклятые зоны сильно не разводить и огородом моим не вредить. Других требований я не выставлял». Темный леший все понял, кивнул и отправился развлекаться. Мохнатые в этой части леса искали возможность захватить людей в плен, потому и выжидали, когда люди придут в эту закрытую безопасную зону с несколькими постройками. Они засели среди кустов и стали выжидать. К их удивлению, ночь наступила гораздо раньше и оказалась куда темнее, чем они ожидали. Тьма накрыла их секрет, теперь они не видели ничего дальше своего носа. Мохнатые решили покинуть нычку и поискать другое место для охоты на людей, но вскоре поняли, что ходит по лесу кругами. Да еще и странные черные цветы стали расти на деревьях. В темноте на обезьян стали нападать мобы, волнами накатывали ящерицы, птицы и пауки. Отряд мохнатых нес большие потери и никуда не мог сбежать. Вскоре они вообще блуждали чуть ли не в трех соснах и сами этого не замечали. А тем временем мобы набрасывались на них волна за волной, пока не сожрали всех. Я наблюдал за этим с интересом и был очень доволен результатом. Полчаса и отряда мохнатых как не бывало. Значит, ты, леший, знаешь, кто недалеко от тебя по лесу ходит? Всех можешь так закружить и запутать, обычное проклятие, пояснил он безразлично. А целое войско заставишь заплутать, только когда прокачаюсь, и только в лесу, пожал плечами деревянный. Мы точно сработаемся, улыбнулся я, очень довольный приобретением. 15-й уровень, тыквенные мины и леший, способный запутать и закружить кого угодно. Да чего удачный день. Глава 16. Ночью рядом с деревней изредка гремели взрывы. Пора бы уже привыкнуть, ведь это продолжается уже вторую ночь. Гоблины набрели на посадке взрывающейся тыквы. Вот и вся причина шума, ничего сверхъестественного. Воровство в полях вокруг деревни в этот раз не удалось, к их большому огорчению. Утром на месте происшествия нашлись тела 10 зеленых карликов. Гоблины решили взрывающиеся тыквы руками потрогать и закономерно взлетели на воздух, параллельно утратив целостность. 4 взрыва унесли жизни 10 гоблинов и ранили еще столько же зеленых. Даже это не отучит их воровать. Темный леший, тем временем, развлекался как умел. Несчастные гоблины и обезьяны уже столько потерпели от него. Стоило их разбойным шайкам только приблизиться к деревне, как леший сразу же запутывал их чуть ли не в трех соснах. Невезучие создания ходили кругами и терпели атаки взбешенных лесных мобов, теряя по половине отряда, прежде чем им удавалось извернуться и сбежать. Вроде бы такого защитника жители должны славить и на руках носить, но нет, держатся от него подальше и всерьез опасаются. Он же жуткий, его все мелкие звери избегают. Да и он не ищет ничьей компании, шляется сам по себе, изредка исполняя мои приказы. Он вообще своевольный парень, может и над своими подшутить, в обход моих приказов. Ох уж эти темные питомцы. Система предупреждала, что они сами у себя на уме. Кроме как путать в лесу врагов и проклинать их, леший пока ничего особо полезного не умеет. Зато он быстро взял 4 уровня, отчего его силы подросли, хотя и неощутимо сильно. По хозяйству помощи от него никакой, разве что может мобов в ловушку заманить, но мы и без него неплохо их отлавливаем. Он может разве что только проклятых цветов насажать, которые ядовиты, неприятные и вообще никому не нужны. Зато из них можно делать всякие яды и прочую гадость, не слишком то и нужную нам. Около деревни летают феи. Предупредил меня леший в середине дня. Сможешь их запутать? Спросил я. Их не смогу. Они сами кого хочешь запутают. Феи покрутились около деревни, покрутились и улетели во свояси. Наверное, искали, как бы нам подгадить, да ничего не получилось. Оборона наша слишком крепка, им уже не по зубам. С взрывающимися тыквами так точно. Феи еще не раз обнаруживали себя около наших владений. Однозначно они шпионили за нами и искали слабое место, но ничего не нашли. Наша деревня им не по зубам. Тем временем где-то в лесу гоблинский шаман радовался так сильно, как уже давно не радовался в своей зеленой жизни. Ему наконец-то удалось взять 8 уровень, да еще и разжиться первой редкой способностью из синей сферы. Называлась она «Взрывающийся труп». Необходимо наложить чары на покойника и ждать, когда враги прикоснутся к нему, тогда тело взорвется и точно уничтожит всех, кто стоит рядом. Сколько же вариантов применения этой способности выдумал гоблинский шаман? Лучшее из них – это оставлять тело на дороге и устраивать рядом засаду. Враги точно полюбопытствуют, почему покойник лежит на пути, и подойдут поближе, а после взрыва одолеть их будет очень легко. Достаточно просто воспользоваться замешательством испуганного врага и наброситься всей толпой разом. Дальше дело техники, ведь могучие гоблины одолеют любого. Главное иметь отважное численное преимущество минимум 7 к 1. Таким образом и была организована хитрая засада на банду макак. На дорогу подложили дохлого человека, над которым поколдовал шаман. Рядом бросили медное копье как приманку. Сами гоблины засели в кустах неподалеку и ждали своего часа. Обезьяны, конечно, полюбопытствовали. Не могли они пройти мимо одетого человека, одежка ведь им нужнее. Подошли и стали раздевать его, заодно пинать покойника ногами, весело им людей пинать, одна из их любимых забав. Тело взорвалось словно мина. Пятерых мохнатых как ветром сдуло, еще столько же упали на землю раненые. Оставшихся 10 перебили гоблины, обошлось даже без потерь. Блестящая гоблинская победа. Какие могут быть сомнения в гениальности гоблинского народа? Точно так же сработала и засада на людских торгашей. 6 людских воинов после взрыва как ветром сдуло, а беззащитных торгашей гоблины обобрали и взяли в плен. Столько всякого добра удалось раздобыть. Множество вещей аккуратной людской работы стали гоблинской собственностью. Все лучшее гоблинам, ведь они этого достойны. Позже торгашей продали обезьянам. Война войной, а денюжка должна капать. За одного человека платит уже 1200 сольда, цены только растут. Так почему бы не торговать и с врагами? У гоблинов с макаками сложились именно такие отношения, когда выгодно воевать воюют, когда невыгодно драться начинают торговать. Обе стороны не без охоты достают деньги и товары. Лесная экономика наглядна, в своем самом чистом проявлении. А если нет денег, доставай оружие, лучшая цена это цена кровью, так здесь теперь говорят. И все же с обезьянами гоблины торговали так же часто, как и дрались. С кем у гоблинов не сложились отношения, так это со старым ростовщиком, что появился в лесу недели две назад и заявил, что он банкир и выдает большие суды любому желающему под системный контракт. Только вот с гоблинами он иметь дел не хотел, не доверяет им. Старый бородач, завидев зеленое племя, тут же спускает на них своих грибных стражей, те с гоблой не церемонятся и быстро пускают в ход дубинки. Пару раз гоблинов хорошенько постукали, живыми ушли и очень сильно не все. С тех пор носатый народ обходит старого богача стороной, хотя и очень хочет наложить лапы на волшебный сундучок, где он хранит все свое серебро. Гоблинский шаман и здесь придумал блестящий план. Отправил гоблинов отвлечь грибных стражей и велел привести их к нему. Сам он подложил на лесную тропинку аж 6 дохлых гоблинов, зачаровал их, затем использовал проклятую руку, чтобы стать временно невидимым и спрятался в кусты. Все прошло как по нотам, напуганные грибными стражами гоблины пробежали по тропинке, подорвался лишь один из них, остальные пробежали мимо. Глупые стражи ничего не заподозрили и сами зашли на минное поле. Итогом стала гибель одного стража, взрыв сразу 2 проклятых тел разорвал его на мелкие кусочки и разбросал по веткам, а по второму хорошо прошлось картечью из костей, что его сильно замедлило. Старый ростовщик тем временем сидел на пеньке и ничего дурного не подозревал. Гоблинский шаман подкрался к нему в невидимости и броском камня в соседние кусты отвлек внимание. Старичок привстал со своего пенька и пошел проверять, что там происходит, а гоблин запустил лапы в его ларец. Ларец оказался не заперт, просунуть туда загребущие гоблинские лапы и нащупать драгоценное серебро было легко. Шаман доставал монеты пригоршнями и складывал в свой мешок. Впрочем, гоблинское счастье продолжалось недолго, старик все быстро понял и вернулся разбираться. «Куда, мразь, мое, не трожь!» Откуда-то старичок достал здоровенные деревянные счеты и стал дубасить ими по башке наглого гоблинского шамана. Невидимость сразу спала, оба противника видели друг друга. Старый жадный делец против подлого и пронырливого гоблина. Дуэль века, хотя скорее битва жабы с гадюкой. Старпер орудовал счетами и клюкой, а гоблин кривым посохом и мешком ворованных денег. Эта битва вышла забавной, просто из-за неумения обоих оппонентов драться, при наличии большого желания друг друга убить. Появись такой ролик в интернете, он бы набрал 10 миллионов просмотров только за первый месяц. В конце концов старик отстоял свои честно заработанные ростовщические деньги, а гоблин сбежал, бросив все украденное. С того дня ростовщик стал более осторожен и держал при себе уже 6 грибных стражей. Свои капиталы надо защищать, а то отберут их всякие гоблины. Гам-Гам был очень доволен своей новой жизнью. Все же жить в цивилизации куда лучше, чем шляться по диким лесам, где все кусается и пытается тебя сожрать. Здесь все почти то же самое, только зайди в лес и сразу ящеры набросятся. Но рядом есть сильное племя, что тебя защитит, и безопасное место, где можно жить и не бояться врагов. И всегда хватает еды, есть даже крыша над головой. Невиданная роскошь, по его меркам, конечно же. Нужно только работать, делать все, что говорят деревенские люди. Впрочем, трудом их сильно не мучили, первобытные работали только половину дня, остальное время обустраивали быт и отдыхали. Иными словами, жили так же, как и все тут. В своем бараке, который они между собой называли «большой дом», первобытные поддерживали относительный порядок. Никакой грязи, никакого мусора, аккуратные спальные места из соломы и приятно пахнущих трав. Первобытные даже мылись регулярно, в отличие от некоторых людей 21 века, что могли чистотой и пренебречь. Люди сложили им печь в большом доме, организовали место для сушки белья, даже учили их читать и писать, последние без больших успехов. Впрочем, драться первобытные учились более охотно, но особо ловкими бойцами и очень меткими стрелками им определенно не стать. Главная их проблема – это неуклюжесть и не слишком большой рост. Гам-Гам и его братья подружились с гигантом. Сделать это было очень просто, они носили ему всякие грибочки, ягодки и травки для супа, позже наловчились ловить змей и пауков. Гигант ест абсолютно все, главное, неси побольше. Ворчун ворчал себе под нос, пока все принесенное кидал в суп и делился варевом с первобытными, за их вклад. Суп свой он всегда ел с удовольствием, чтобы туда не набросал, даже если там плавали пауки, опасные грибы и волки. А вот первобытные, пару раз сбегав в кусты, поняли, что великаний суп им лучше не есть. Но ингредиенты все равно носили, полезно иметь такого большого друга. В задушевных беседах Ворчун часто жаловался, что крокодилы кончились, а Игорь не хочет идти в речную деревню за добавкой, говорит, мол, у нас и тут работы много. В такие тоскливые часы он достает свою огромную лопату и жарит на ней ящерские ребрышки. Вот такое угощение первобытным очень нравится, великан делится с ними и вздыхает себе под нос. Крокодилью похлебку хочу, и чтоб с осьминогом. Как же хорошо там у реки, и раки вкусные, их русалка Игорю таскает. Все будет, не переживай, успокаивал Гам-Гам своего нового товарища. Но эта русалка хотя бы полезная, рыбу деревенским гонит, целые косяки прямо в сети плывут. Ух, это вкусно, а вот дриада лесная вообще бестолковая и бесполезная. Я к ней пришел квест просить, мол, дай квест такой, чтобы мамонта найти. Она мне отказала, сказала нет такого и прогнала, еще кричала, что я ее цветочки дурацкие потоптал, сказал Ворчун с большой обидой. А зачем тебе мамонт? Хочешь его есть? Спросил Гам-Гам. Как это есть? Великаны и мамонты друзья. Что я за великан без мамонта? Где брать сыр? У каждого правильного великана должен быть мамонт. Кто бы мне вернул моего? Злая система нас разлучила. Расстроенный пробужденными воспоминаниями об утерянном друге, великан стал налегать на еду в два раза больше. Вскоре мясо ящеров было почти полностью доедено. А чем носорог плохой? Он тоже сильный и мохнатый, спросил Гам-Гам. Тем, что он не мамонт, ясно. Тебе не понять. Да, никто на свете не может понять тяжелейшую душевную боль Ворчуна. Никто в такой ситуации не оказывался. Великан оказался не таким уж и страшным, скорее душевным и дружелюбным парнем. Гам-Гам понял, что зря его боялся. Остальные первобытные тоже его больше не боятся, хотя страх оказаться в супе у них пройдет еще не скоро. Кого первобытные точно не испугались в первую встречу, так это нового слугу великого шамана Игоря. А следовало бы, небольшого деревянного парня, поросшего черными цветами и с дурацкой палкой, первобытные всерьез не восприняли. По глупости своей даже стали над ним насмехаться. За это весь день блуждали в лесу и никак не могли выйти. Леший их проклял, об этом они узнали чуть позже. Леший весьма своенравен и никого и никогда не прощает. Это первобытные запомнили надолго и больше ему дорогу не переходили. Мощноморд железномохнатый, вожак обезьяньего народа, был очень зол и недоволен. Его обезьяньи инженеры и пленные люди не смогли создать ничего полезного для штурма людских укреплений. Сделанный пленными людьми примитивный дымный порох оказался слабеньким, годным лишь чтобы вызывать чих. Да еще и цена его производства оказалась немаленькой. Слишком много времени и труда нужно, чтобы сделать пороху хотя бы на пару небольших бабахов. По обезьяньим меркам, конечно, от этой затеи пока отказались. Метательные машины тоже не получились. Собрать устройство, способное метать камни и ломать стены, Люди не смогли даже когда им всыпали плетей по 10-му кругу. И вообще побои не очень улучшают качество людской работы, хотя до большинства обезьян это пока не дошло. Выходит, людскую деревню вообще никак не взять, что уже говорить про город, он совершенно неприступен. Но это же поражение в войне. Этого обезьяний вожак не мог принять совершенно никак. Обезьяны должны господствовать и точка. Оставалось ему только одно – публично бросить вызов людскому вожаку, шаману Игорю. Мощноморд собрал отряд из сотни своих лучших воинов и отправился к стенам лесной деревни. Путь занял весь день и часть ночи, лишь рано утром уставшие обезьяны добрались до цели. Вожак обезьян вышел к стенам людского поселения и публично оскорбил шамана Игоря на глазах сотен его подданных, а затем бросил ему воинский вызов по всем правилам. То есть пообещал отнять все, что у него есть, и сделать с ним всякие гадкие вещи. На такое у обезьян очень богатое воображение. Игорь стоял на деревянной башне и слушал, а затем, когда до него дошло все сказанное, расхохотался заливисто, словно услышал самую забавную шутку в своей жизни. Ответом обезьяну стал бросок копья, пронзивший его плечо. А затем из ворот деревни выскочили воины с луками и копьями. Уж больно меткими стрелками они оказались, многих обезьян убили, еще больше ранили. Некоторые обезьяны просто взорвались на ровном месте. Никто из мохнатых ничего не понял. Они не знали, что стоят на поле, усеянном тыквенными минами. Не выдержав такого давления, обезьяны ретировались обратно в лес, где как дураки плутали целый день, подвергаясь атакам всех тамошних зверей. Это леший постарался, для него эти мохнатые были просто очередным развлечением. Он кружил их, пока были силы. Словно этого мало, в пути на макакусов накинулись и гоблины, и какие-то летающие человеки с синими крыльями. Последние метали в макак стрелы и копья сверху, причем весьма метко. Ответить было нечем, потому гарпии висели над обезьянами большую часть пути совершенно безнаказанно. Поганый гоблинский шаман тоже вмешался, он подложил мохнатому отряду взрывающиеся ловушки, убив и ранив сразу 10 отличных обезьяньих воинов. Гоблины еще заплатят за это страшное оскорбление обезьяньей воинской гордости. Мощноморд поклялся, что найдет этого шамана и все зубы ему пересчитает, прежде чем разорвать на две части голыми руками. Опозоренный, раненый и злой как собака, Мощноморд вернулся в крепость с половиной своего элитного отряда и стал вымещать злобу на пленных гоблинах. В тот вечер он сломал несколько палок, пока не успокоился. Тогда он и начал думать. Бросить вызов не вышло, построить осадные машины тоже, даже самая простая и кривая осадная башня стоила немалых усилий, а затем просто развалилась. Все планы обезьяньего владыки пошли прахом. Тогда он отдал единственный верный приказ. Он велел воинам идти в людские земли и захватывать в плен как можно больше людей, чтобы ослабить их народ. Как будто они и так этим не занимались. Глава 17. Речная деревня удивила меня очень сильно, да еще и в приятном смысле. Здесь теперь живет больше 500 человек, хотя не все из них люди. Почти половина населения это быки и коты, приехавшие сюда с юга. Понаехали тут, но против такого соседства люди не возражают. Вдоль побережья стоят многочисленные домики, место за стенами давно закончилось и переселенцы занимают любое удобное место в округе. Правда, защищенность там хромает на обе ноги, ведь никакие кактусы уже не отделяют жилища этих людей от опасной внешней среды. Любой враг может попробовать ворваться в дом, наверное, поэтому здесь имеет при себе оружие решительно каждый, а каждый дом это маленькая крепость, где внутри целый склад оружия. Крестьяне во все времена были далеко не мирными жителями и умели за себя постоять. Наш каменный век не исключение. Селились бы они хотя бы скучно. Я бы тогда кактусов насажал вокруг более мелких поселений, а так вокруг каждого дома садить кактусы нет смысла, да и неудобно это будет самим жителям. Придется им защищать себя самим от возможных нападений. Пришел я в речную деревню, чтобы проверить, как тут дела, заодно насадить взрывающихся тыкв перед рядами кактусов. Это должно очень помочь в случае нападения. Все же система периодически отправляет против нас орды мобов, мы должны быть готовы. С тыквенными минами шансы выстоять перед волной мобов вырастут радикально. По пути прошел через 3 больших вышки на дорогах. Торгаши все еще строят опорные пункты между поселениями, да держат там солдат. Все для удобства перемещения. Я, проходя мимо, усилил их все кактусами. На тыквы времени не хватило, да и желания тоже, а то подорвется кто-нибудь по глупости, мне же счеты предъявит. Жители были мне рады, Новость о моем прибытии сразу распространилась по побережью. А чего не радоваться, если такой полезный человек вернулся? Без меня ничего этого не было бы. Жаль, пришел без великана, иначе все работы пошли бы быстрее. Они так надеялись, что гигант все делает за них. На реке меня уже поджидала русалка. Стоило приблизиться, как она вылетела из воды, да еще и облила меня. Очень захотелось за это отправить ее в суп и сварить хорошую уху, но передумал. Добрый я сегодня, даже слишком. Ты где был? Почему не отвечал на сообщения? Неужели не хочешь со мной общаться? Завалила она меня ненужными вопросами. Какие сообщения? Я почту не часто проверяю. Отмахнулся я. Тогда зачем я тебе писала? Кто отвечать будет? Она уперла руки в бока и ждала, что я скажу. Не знаю. Ответил я спокойно. А это кто? Удивилась она, глядя мне куда-то за спину. Из леса как раз вышел мой ручной леший. Хотя не такой уж и ручной, скорее создающий видимость послушности. На самом деле он крайне своевольный и может без предупреждения куда-нибудь свалить. По крайней мере, в лоб мне не перечит и вроде как слушается, уже хорошо. Это леший, мой новый питомец, пояснил я. Тем временем заскрипел и леший, он тоже хотел вставить свои 5 копеек. А это что за рыбина? Неважно, хозяин, по реке плывут гоблины. На воде я не могу с ними играть. Русалка уже набрала воздух в легкие, чтобы оскорбиться и что-нибудь ответить, но ее прервал я. Гоблины, на реке, удивился я. Так точно, хозяин, плывут по воде. Они уже почти здесь, вон за тем поворотом. Он указал своей деревянной рукой направление. Я проверю, сказала русалка и нырнула под воду. Ее хвостатая тень была хорошо видна в чистой воде. Ну и быстро же она плавает, словно акула на охоте. Вернулась она довольно скоро, сразу не обрадовала меня плохой новостью. Гоблины на большом плоту уже почти приплыли. Штук 30 сидят там. Да когда же это кончится? Воскликнул я. Громадный и уродливый гоблинский плот появился на повороте реки. Да, то еще изделие сумрачного гоблинского гения. Как они вообще собрали это все вместе? Явно же соединили множество плотов в единое целое. В центре огромного и кривого плота высокая мачта с парусом, явно краденым. На мачте вышка, в которой сидели 2 гоблина с луками. Сейчас будут кидать стрелы, это точно. На самом плоту плотно набилась небольшая армия. 30 гоблинов звучит даже как-то оптимистично. Кажется, их там было куда больше. Все вооружены луками, щитами и копьями, явно не гоблинского производства. У обезьян украли или купили? Эти 2 злых народца давно торгуют. Народ на речной пристани засуетился, всяких лодочек и плотов там стояло навалом. Местные живут в том числе и рыбалкой, а гоблины, судя по всему, пришли отжать лодки. Не успели люди поднять переполох, как гоблинский плот уже достиг пристани. Встречали их редкие воины, некоторые сразу получили стрелу. Я бросил копье и сбил 1 гоблина с плота, затем 2-го, но это капля в море. Как я не подумал раньше, что пристань — наше уязвимое место. На ней кактусы не высадишь, она же никак не защищена, а лодок там стоит много. Зеленые стали спрыгивать с плота в стоящие у пристани лодки. Другие уже заполонили пристань и бросились к лодкам, вытянутым на землю. Гоблины хватали все, что плохо лежало. Мешки со всяким добром, раздевали покойников, тащили к себе на плот сети, несли весла и раков, вытаскивали лодки и на них пытались уплыть прочь. Брошенные мной копья валили гоблинов 1 за другим. Пусть я попадал через раз, но даже так уложил уже 7 карликов. Вскоре толпа вооруженных жителей была у реки. Люди, коты, быки, все похватали любое доступное оружие и бросились в бой. Гоблины даже не пытались нормально драться, они пришли, чтобы воровать, потому пытались сбежать с украденным. Зеленое братье тащило все возможное добро на плот, а прикрывали их лучники. Некоторые люди были ранены стрелами, а потом волна злых людей хлынула на гоблинов. В этой короткой драке зеленых воров отпинали как следует. Зеленые тела только и делали, что падали в воду. Громадный плот не успел отчалить, да и ветер был непопутный и некому было грести. Вскоре люди были уже на борту. Началась резня, в ходе которой живыми не взяли почти ни 1 карлика. Гоблины на ворованных лодках тоже никуда не ушли, русалка просто перевернула их, не дав сбежать. В воде хлипкие коротышки быстро пошли на дно, раков кормить. Их вылазка закончилась полным провалом. После отбитого нападения я отправился на рынок и стал торговаться. Менял овощи на крокодилов, коих тут в достатке. Несчастных геннадиев добывают в промышленных масштабах, Продать 50 штук здесь могут в любой день. Системе пора бы уже что-то сделать, ведь этот биом задумывался как ловушка для жадных людей, а на практике он кормит целое поселение, да еще и обеспечивает его богатство своими ресурсами. Ну и белые сферы, изредка падающие с мобов, они всегда в помощь. Помимо крокодилов сумел купить и двух свежих осьминогов-переростков. Этих ребят найти куда сложнее, но ради меня воины расстарались и добыли сразу двоих. Вот великан обрадуется, азиатская кухня, осьминоги и кислый соус. Небось возьмет выходной на 3 дня, будет жрать и лежать пузом кверху, радуясь жизни. Ему только дай повод лежать и ничего не делать. Заодно закупил тут очень много камыша, ведь штука в хозяйстве крайне полезная. Из камыша много чего делается. Здесь его в избытке, а в городе его продают уже раза в 2-3 дороже. За это время живущие на юге быки навезли в деревню много меди и дрянного болотного железа. Моя доля в этом архиценном ресурсе ждала меня дома, в специальном сундуке. Когда приду в город, загляну к городскому кузнецу, обеспечу его работой еще на несколько недель. Заодно заберу все, что он там успел наковать. А то отправлять инструменты с караванами стало слишком опасно. Обезьяны разбойничают в лесах, торговцы теперь ездить лишний раз боятся. Весь остаток дня использовал фермерскую силу на полях и посевах, заодно поливал из волшебной лейки все подряд. Этот труд дается мне теперь куда легче, особенно применение фермерской силы. С ростом уровня прямо чувствую, как становлюсь сильнее и выносливее. Мышцы тоже наросли, медленно, но верно, я превращаюсь в атлета. Еще будучи студентом, я был худым и не особо сильным, теперь мышц у меня заметно прибавилось. Такими темпами дорасту до босса качалки. Да, волк был боссом леса, а я стану боссом лесной тренажерки, хотя скорее боссом кукурузных полей. Закончив все дела в речной деревне, отоспался там в своем доме и отправился в город. В городе оборотистые торгаши взяли в оборот меня, причем по полной. Город уже дорос до того уровня развития, когда можно заниматься внутри и огородничеством и садоводством без ограничений. В связи с этим мне предложили использовать мою фермерскую силу на их огородах и садах, коих тут теперь хватает, а взамен дадут денег и неплохой, по меркам первобытности, свой дом с земельным участком. Внутри стен места много, а людей совсем мало. Теперь у каждого есть свои большие огороды. Многие работают в садах, на работах вроде строительства и таскания бревен теперь вкалывают первобытные гам-гамы, они же добывают глину, делают кирпичи, укладывают камнями дорожки, носят воду и поливают, рвут сорную траву, да почти любую работу, которая не требует ума, выполняют первобытные, на них спихнули все что только можно, без преувеличения вся первобытная экономика держится на них, стоит ли удивляться, что их здесь теперь так много, кажется, первобытных за 500 сольда тут теперь столько же, сколько и людей. И главное, рады работать за миску супа и спальное место в бараке. А если еще и одежку нормальную дадут, так вообще счастье. Первобытные здесь явно самая главная рабочая сила. Их призывают десятками, зная, что призыв окупится уже довольно скоро. Правда, бузят они иногда. Чаще друг с другом дерутся, если что-то не поделили. Могут и за дубины взяться, а могут и укусить. Так что за ними нужен контроль и надзор, для того к гам-гамам и приставляют полицейских. Кузнеца я работой обеспечил, изделия готовые забрал, по рынкам прошелся, в магазины заглянул. Ничего в последних интересного не нашлось, все навыки рангом не выше редкого, стоят много, а толку от них почти ноль. Также и предметы, почти ничего интересного. Сильные предметы и навыки можно только добыть в бою, за деньги ничего особо хорошего ты не купишь. Хотя успешные воины закупаются этим добром только так. На предложение торгашей я согласился. Дом с землей у них взял, обязался раз в 2 недели приходить и применять фермерскую силу на любых посевах. Работать на них буду в течение суток за 3000 сольда. Договор через полгода может быть пересмотрен по моей инициативе. Пока обживался во вполне приличном домике, мимо окон прошла целая банда первобытных. Не меньше сотни мохнатых гам-гамов шли с работы. Уставшие, мокрые, ободранные, они не только трудились за двоих, но и отбивались от злых лесных мобов. Не зря у каждого на поясе деревянная дубинка. Там в лесной чаще не забалуешь, моргнул и тебе в ногу уже вцепился злой ящер. А сверху пикирует птица, лучше синяя, чем черная. Синие просто кусаются, а черные могут и камнем по затылку приложить, умные они, хорошо что редкие. Весь следующий день работал согласно договору с торгашами. улучшал им посевы силой легендарного фермера. Желаете применить силу легендарного фермера на объекте «Морковная грядка»? Да нет, желаю, сказал я уже в который раз. Пока не скажешь, не сработает. Население смотрело на мой шаманизм, кто с немалым интересом, кто с долей скепсиса. Это деревенские знают, на что я способен. Урожай с моей помощью можно собирать каждую неделю. Городские еще не насмотрелись, до них только слухи обо мне доходили, потому и не так уж верят в мои силы. Зачем поливаю все грядки из лейки, они так и не поняли, ведь недавно был дождь. Не объяснишь же им, что лейка волшебная. Большинство не очень разобрались в системе и просто не поймут, как работают волшебные предметы. Через пару дней улучшенные мной грядки стали плодоносить как безумные. Ни от каких удобрений такого не бывает. Вот тогда горожане и поняли, какого ценного кадра в моем лице упустили. Закончив работу, я пошел спать. Приятно отдохнуть после тяжелого трудового дня. Спал на вполне нормальной деревянной кровати с мягким матрасом. Почувствовал себя почти как дома в моем мире. Утром мне передали мою плату и предложили еще и насажать кактусов вдоль дорог, ведущих в город. Это нужно, чтобы мобы не нападали, когда рабочие возвращаются с работы. Я согласился, ведь мне предложили сразу 5000 сольда. Понимают торгаши теперь, что дешево для них ничего делать не буду. Около входа в город теперь стоят высокие укрепленные деревянные башни, на которых круглосуточно бдит стража с луками и большими арбалетами. Похожие башни, но уже поменьше, есть на дорогах с другой стороны города. Там начинается самый дикий и опасный лес, но именно туда и ходят люди, хотя теперь скорее гам-гамы, добывать ресурсы. Около этих вышек я и сажал кактусы в первую очередь, они дополнили уже имеющуюся систему обороны. Не раз во время работы меня беспокоили мобы, здесь их и вправду больше, чем у нас в деревне. Наглые ящеры и птицы так и лезут, благо с вышек их отстреливают довольно быстро, а лут и мясо собирают специальные, нанятые для этого гам-гамы. Пришлось натравить на них лешего, тогда мобы почти отстали. Кактусы вдоль рабочих дорожек я тоже высадил. Раньше на это все убил бы дня два, теперь управился за день. Теперь рабочие более-менее защищены от нападок мобов, да и гоблины тут сильно не полазят. Теперь мобы во время работы не слишком мешали, темный леший вел большую их часть в сторону. Заодно нашел себе развлечение в лице ватаги гоблинов, измывался над ними в свое удовольствие половину дня. Любит он путать людей в лесу и заводить в паучьи биомы или в лапы к ящерам. Темный питомец, злодей, короче говоря, что с него взять? Ближе к ужину я стал свидетелем того, как возвращаются с работ работяги. Сотни людей, но чаще гам-гамов, несли на себе дохлых мобов, хворост, тащили бревна, несли мешки со всяким добром, палки, камни и полезные травы. Несколько человек несли на себе большие мешки, набитые синей сонной травой из нейтральных биомов. Для каких целей, я могу только догадываться. Женщины возвращались с корзинками, набитыми грибами и ягодами. Этого добра тут много, собирай сколько хочешь, лишь бы кто защитил от мобов. Работа моя была закончена, пора возвращаться домой. Городской дом торгаши обещали сторожить, потому что оставить тут мне некого. Я отправился обратно в лесную деревню. Великан очень обрадовался крокодилам и осьминогам, тут же стал кухарить, хотя уже поужинал. Как и ожидалось, 3 дня он валялся и ничего не делал, только жрал привкуснейших геннадиев и пускал ветры так, что слышали все живущие рядом люди. Ничего, как отдохнет, отработает за троих. Глава 18. Парам-пам-пам, внимание, игроки! Сегодня в 00:00 стартует временное событие «Нашествие белых медведей». Завершится оно, как всегда, в 06:00. Безопасные зоны будут работать, но это вас не спасет. Можете даже не пытаться сбежать на юг, это вам не поможет. Никуда вы не денетесь. Очень обнадеживает. Система опять решила подгадить. Наверное, нас ждет что-то вроде «Нашествия бешеных волков», а может быть и похуже. Но что эти самые «белые медведи» смогут сделать моим тыквенным минам? Мы хорошо подготовили оборону, нас даже макаки не взяли, какие шансы у мишек? Кстати, почему именно белых? Откуда полярные медведи в летнем лесу? Туристы с далекого севера? В любом случае бояться нам нечего, мы выстоим и точка. Сообщение пришло в полдень, у нас было 12 часов на подготовку. Впрочем, никто не боялся, готовились спустя рукава. После эпичного и позорнейшего отступления макак мы уверились в собственной непобедимости. Наши стены неприступны, наши рвы глубоки, наши стрелы бесчетные, наши кактусы самые шипастые и самые ядовитые. Как же мы ошибались, к такому кошмару нас система не готовила. Ровно в полночь, когда половина населения заняла оборонительные позиции, а другая беспечно пошла спать, с неба повалил густой и очень холодный снег. Да, снег, прямо как зимой, настоящий снегопад, да еще с ледяным ветром в придачу. Еще и луна ярко светила, и в этом лунном свете с неба валили тонны белых хлопьев. С Новым годом нас всех, чего уж там. Сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать. Пришлось срочно утепляться, а то ледяной ветер продувал насквозь. Люди заворачивались в теплые шкуры, которые уже давно запасали на зиму, в ткани, во всю доступную одежду. Я быстренько нацепил на себя теплый свитер, связанный Наташей, а сверху добавил две весенних легких куртки, на голову определил шапку из волчьей шерсти, на ноги теплые штаны и зимние валенки. Только тогда перестал мерзнуть. Не у всех были припрятаны теплые вещички, в любом случае наших общих запасов не хватит, чтобы тепло одеть всех и каждого. Части людей пришлось бежать обратно в деревню, запираться там в домах и греться на печах или у очагов. Никакого другого выбора им не осталось. Прошло полчаса, мы сидели на укреплениях. Кто-то мерз и тихо ругался себе под нос, кто-то стучал зубами. Я сам приплясывал на месте, чтобы нормально согреться. Как хорошо, что кактусы всепогодные, выстоят даже в холода, а вот про тыквы такого в описании не было. Выходит, тыквенные мины мне зимой не помогут, это плохо, придется выдумывать что-то еще. Сроку на выдумки до зимы. Наконец появились они. Среди падающего с неба снега показались наши противники. Белые полярные медведи собственной персоной. Я не великий эксперт по медведям, но мне кажется, что эти существа не должны быть такими огромными. Да они явно больше наших земных коллег раза так в полтора-два. Десятки этих грузных чудищ подошли близко к нашим укреплениям. Тыквенные мины росли прямо перед ними, буквально в 5 метрах. Предварительно я велел всем тыквам закопаться в землю. Медведи не должны были увидеть там абсолютно ничего. Лениво и даже как-то безразлично, медведи стали хватать передними лапами откуда-то взявшихся гоблинов и обезьян и швырять их туда, где находились мины. От мощных взрывов гоблины и макаки взлетали на несколько метров в воздух, затем падали на землю и снова вызывали детонацию. Так продолжалось минут 10. После серии взрывов внезапно все стихло. Медведи пошли через уже чистое минное поле и подошли к кактусовой преграде. «Да как так?» – удивлялись люди. «Это что такое?» – возмущались все вокруг. «Да, полярные мишки оказались еще и умными. Разминировали минное поле при помощи гоблинов-добровольцев». Хотя про добровольность это спорно. Вероятно, зеленым сказали что-то в духе. Или разминируй, или полезай в пасть. Они выбрали первое, но даже так их подтолкнули. Встав перед стеной кактусов, полярные медведи стали лепить из снега огромные снежки и швырять их прямо в головы людей на чистоколе. Чуть подтаявший снег отлично лепился. Могучие броски со средней дистанции стали калашматить людские рожи. Могучий бросок запросто сбивал человека с ног. Иные люди, получив снежок, еще долго валялись на земле и не могли даже встать. Другие медведи, пользуясь прикрытием, стали калашматить кактусы своими лапами. От могучих ударов таких же могучих чудищ несчастные растения разлетались на части и по кускам летели во все стороны. Люди стали стрелять из луков. Дождь стрел накрыл косолапых. Никто из жителей не хотел знакомиться с этими разумными медведями-мутантами поближе. Эти когти и эти лапы, эти огромные пасти, каждый представил, как это чудо добирается до него и потому стрелял как никогда в жизни. Эх, я так надеялся на тыквы, а они так бестолково себя показали, так сильно меня подвели. Да и кактусы не очень-то сдерживают этих мразей, скоро они будут здесь. Я выцелил самого ближайшего, бросил копье и попал ему в переднюю лапу. Медведь получил глубокую рану, но не прекратил калашматить кактусы, он ее словно не заметил. Ему это копье не сильно страшно, такого как он надо бить из пушки. Медведь, стоявший прямо за ним, запустил в меня снежком, и я едва успел присесть. Снежок пролетел мимо и угодил прямо в рожу какому-то воину, сбив его с ног. Тот упал на землю и долго не мог встать, из разбитого носа пошла кровь. Не раз еще я бросал копья и каждый раз попадал. Знакомство со снежками умудрялся избежать. Острые палки застревали в шкурах и мощных медвежьих телах. Ни один косолапый не умер, но абсолютно все были ранены стрелами и копьями. Медведи уже прошли большую часть пути, сумели спуститься в глубокий ров и выбраться из него, затем во второй. В посадках кактусов образовались 3 коридора, через которые прошли все твари. Теперь они были уже в 6 метрах от нас, рвали последние кактусы, те, что стояли прямо у деревенского частокола. Теперь, с близкой дистанции, медведей просто расстреливали, не считаясь даже с убойными снежками. Косолапые стали нести первые потери, пятеро медведей быстренько издохли, а вокруг них в снегу валялись кучи драгоценных кругляшей. Да тут пролился целый дождь из денег. Наконец последние кактусы были разорваны на части, десятки громадных мишек прошли через проходы и оказались у чистокола. Стоило одному из громадных медведей встать на передние лапы, как он дотянулся до самого верха чистокола и поставил на него лапы. Всей массой он надавил на бревна, и они стали прогибаться внутрь поселения. Чистокол разрушался прямо на глазах. К медведю присоединились сородичи, и вскоре чистокол на данном участке просто развалился, открыв косолапым проход в нашу деревню. Первого же мишку повстречал ворчун. Большая железная лопата свернула Потапычу рожу и отправила в лучший мир с бесконечными тюленями и полярным сиянием. На смену одному убитому внутрь устремилось 10 громадин, затем еще больше. Двое занялись великаном, остальные тут же бросились рвать на части первых попавшихся им людей. Один кинулся и ко мне, я швырнул в него копье. Только после броска понял, что зря старался. Он и так густо утыкан стрелами и копьями, но все еще живой. Его такой ерундой не взять. Медведь тем временем приближался. Сокрушительный удар лапы изуродовал мне щит и заставил отступить на шаг назад. Будь я первоуровневым, уже улетел бы в снег и покатился, на радость голодному косолапому. Медведя стали тыкать копьями охотники, прямо в бока вошли острые лезвия, это они вовремя. Мишка зарычал и с разворота приложил одного лапой. Гад отвлекся, это мой шанс, я всадил мотыгу ему в шею выше головы. Там она и осталась, извлечь ее уже не смог. Медведь попробовал достать меня лапой и снова изуродовал щит, заодно выбив его из рук. Я быстро достал из инвентаря копье и всадил его прямо в раскрытую пасть на немалую глубину. Нечего было варежку разевать. Мишка издох. Я получил солидное количество опыта, словно победил мини-босса луговых слизней. Вокруг дохлого медведя появилась небольшая гора серебра. Один из тыквенных работничков бросился все собирать для меня. Мотыгу выдернул с большим трудом. Засела она очень глубоко. Щит пришлось заменить. Предыдущий уже развалился от двух ударов медведя. Появилось время оглянуться вокруг. Бой явно шел не в нашу пользу. Десяток охотников уже растерзали, раненых было куда больше. Медведи рвали людей на части зубами, словно львы кроликов. Правда, каждый мишка уже походил на ежа от количества полученных стрел. Иные хромали и теряли силы от многочисленных кровотечений, вот таких я и решил добить. Раненый медведь встал на задние лапы, надеясь напугать меня, правда быстро и неуклюже повалился, раны взяли свое. Оставалось только затыкать его длинным копьем, метил я в шею и морду. За два десятка ударов удалось убить и его. Еще одна гора денег разлетелась по снегу, уже два тыквенных помощника побежали все собирать, даже команду отдавать не пришлось. Третьего израненного медведя охотники взяли в кольцо и тыкали копьями со всех сторон. Я присоединился к ним, копьем наносил ему особенно глубокие и тяжелые раны. Медведь ревел после каждого удара, пока не издох. Только так, лишь большим числом мы можем взять этих громадин. Тем временем великан уложил своих медведей, одному из которых сломал шею голыми руками. Теперь он вооружился лопатой и шел добивать остальных. В бой вступил носорог. Это чудище на полной скорости врезалось в медведя и распороло ему брюхо своим длинным рогом, почти мгновенно убив. Еще один косолапый вцепился в носорожий бок, но наш шерстистый товарищ легко стряхнул его. Раненый медведь еще пытался ухватить носорога когтями, но просто не поймал. Со всех сторон набежали люди и стали тыкать его копьями в бока, пока он не издох. Один из медведей забрался вглубь деревни и попробовал влезть в дом. Ему плеснули кипятком из котла прямо в рожу. Любопытному мишке на базаре нос оторвали. Несчастный медведь уткнулся опаленной мордой в снег. В такой позе его и застали обозленные и вооруженные жители. Его затыкали копьями со всех сторон. Еще одного медведя уложил я. Мишка попробовал наброситься на меня и свалился в яму-ловушку. Волшебство да и только. Сколько раз эта способность меня выручала. Медведь напоролся на острые колья всей своей громадной массы и мгновенно издох. Всю яму заполнило монетами за медведя. Уцелевшие медведи стали убегать. Осталось их уже половина от общего числа. Неуклюжие и грузные они убегали через проходы в кактусовых зарослях, иногда напарываясь на острые иголки. По своей глупости они забыли, где проделали проходы в тыквенных минных полях, потому парочка подорвалась на минах. Остальные все же нашли путь и трусливо сбежали, ловя по пути стрелы, пущенные людьми вслед. С начала события прошел всего час, но все самое веселое уже закончилось. Началась рутина, сбор трофеев, помощь раненым, дележка выпавших денег, собирание стрел. Дохлых медведей тут же стали избавлять от драгоценных теплых шкур, зимой нам это все пригодится. С убитых только мной медведей тыквенные собрали больше 1000 сольда. С каждого полярного мишки их падало не меньше 200. Очень выгодный моб, жаль, что такой сильный и временный. Снегопад закончился только в 6 утра, вместе с окончанием временного события. Внезапно стало по-летнему тепло, снег быстро растаял. Если бы не дюжина погибших воинов и вдвое больше раненых, а еще разрушенные укрепления, можно было бы сделать вид, что ничего не произошло. Раненых отнесли в мою безопасную зону на Архил. Там теперь самодельная больница, можно комфортно лежать, пока не вылечишься. Дожили до исцеления все, в этот раз все раненые выжили. В прошлые разы, бывало, что до утра некоторые не доживали. Белые шкуры уже активно обрабатывались, ведь зимой очень сильно понадобится. Дохлых и освежеванных медведей Ворчун разделял лопатой на части и бросал в котел. У него на улице праздник, новая вкусная еда. Опять обожрется и будет весь день спать, а еще лучше пускать ветра и жаловаться, что переел. В середине дня пришли купцы из города. Хотели купить у нас побольше этих самых белых шкур. Думали, что мы тут отсиделись за кактусами и легко всех медведей постреляли. Да в шкурах купаемся и можем много продать. А вот нет, шкур маловато даже нам, они еще и стрелами и копьями подпорченные, ничего продать не можем. Даже если бы ни один медведь не сбежал, нам бы не хватило. Да, в этот летний день многие люди задумались, что будут делать зимой. Одна ночь со снегом показала всю неготовность людей к холодам. Запасаться теплой одеждой нужно уже сейчас. У нас, конечно, для этого есть мохнатый древний носорог, но шерсти он дает немного. Не столько, чтобы тепло одеть и обуть 350 человек. Это тебе не стадо овец, о котором пора бы уже задуматься. Из глиняной крепости тоже приходили, там все прошло благополучнее, чем у нас. Через высокие глиняные стены мишки не перелезли, многих из них уложили стрелами и камнями. Но даже так тамошние жители хотели купить побольше шкур на будущую зиму. Не вышло, нам все добытое нужнее. Система, как назло, открыла в магазине новый раздел – «Зимняя одежда для людей». Был там широчайший ассортимент зимних одежек, как примитивных шкур из каменного века, так и современных 21 веку курток и шуб. И все за космические деньги. Чтобы одеть и обуть одного человека, нужно примерно 20 тысяч сольда. Люди глядели на это разнообразие и подсчитывали, сколько лет им работать на такое счастье. Большинство только загрустили. «Ощути себя бедным», как говорится. Я отправил наших летунов гарпий в речную деревню, чтобы узнать, как тамошние жители перезимовал эту ночь. Вернулись они с конвертом, внутри письмо, написанное жителями от руки. Произошло там примерно то же самое, что и у нас, но со своими особенностями. Медведи преодолели минное поле при помощи пленных гоблинов и макакусов, где они их только взяли. Потому прошли через кактусы и влезли в деревню. Только вот внутрь деревни набилось больше 500 жителей, все страдающие от холода и злые как дриада, когда приходится платить за квесты. Если коты со своей шерстью еще кое-как вынесли холод, а быки легче, чем люди, переносят мороз, то у людей теплых вещей почти не было, грелись около гигантских костров. Даже так им было холодно, и вся эта злая и отмороженная ватага набросилась на захватчиков, вымещая на них злобу за все обиды и унижения, что они потерпели от системы и ее замечательных ночных событий. Так что медведей быстро выгнали из деревни и гнали их до самого леса. Всех убитых мишек тут же освежевали, а шкуры стали готовить к превращению в теплые зимние одежки. Убитых и раненых среди людей почти не было, а вот простуженных сколько хочешь. Вся эта кашляющая и чихающая орда отправилась в ближайшую безопасную зону лечиться. После этой веселой ночки активность наших мохнатых и зеленых врагов спала на нет. Трое суток никого из их братьев видно не было. Видать, сами хорошо обморозились, да еще пострадали от клыков и когтей полярных медведей. Учитывая, что гоблины не имеют города и шляются по лесу где хотят, им должно было прилететь больше всех. Промерзнуть до костей там должен был каждый первый. Мохнатые макаки — теплолюбивый народ. Надеюсь, они тоже пострадали. Узнали, что такое зима, и будут к ней готовиться, может, от нас на какое-то время отстанут. Или наоборот, будут наседать вдвойне, чтобы отнять наши земли, поселения и сравнительно теплые дома. Шерстистые носороги в лесу и без того на грани вымирания, ведь в них много мяса. Теперь они и вовсе исчезнут, ведь все пожелают пустить их на мясо и теплую шерсть. Последнее теперь будет цениться больше первого. Как бы нам заманить к себе еще больше этих созданий? Будет у нас стадо первобытных носорогов и куча шерсти с них. Зимой будем самые богатые. Глава 19. За шерстистых носорогов началась бешеная конкуренция. Все теперь захотели завладеть их шерстью и мясом заодно. Правда, мы в этом деле более прогрессивны. Если наши конкуренты хотели зверей убить, то мы принудительно одомашнить. Как это возможно? Очень просто и в то же время трудно. Находили носорога, звали с собой великана, тот хватал его за рог, одевал на шею веревочный поводок и тащил на силу зверюгу в наше поселение. Там на травке уже сидит один такой мохнатый монструм, кушает траву и листья деревьев, заодно овощи, что мы ему даем. Существованием своим он доволен, никто не обижает, все любят, дети по мохнатому боку гладят. Стричься иногда приходится, но он давно привык, да и жарко в этих краях, не нужно много шерсти. Была у нас наивная надежда, что новые носороги не будут брыкаться и останутся тут жить добровольно, ведь первый всем доволен. Надежда развеялась быстро. Еще один, притащенный нами через весь лес носорог, не захотел мирно жить у нас. Пример сытого и довольного жизнью сородича его никак не вдохновил. Пришлось привязывать и удерживать силой. Великан вбил в землю большое бревно, к нему привязали двухтонного древнего монстра самой прочной нашей веревкой. Тот долго пытался вырваться, но в конце концов стал мирно щипать траву. Благо веревка длинная, значит ему будет что поесть. Со временем может и одомашниться, хотя никто не может этого гарантировать. Придется работать на количество, отлавливать побольше носорогов. Может, часть из них сами захотят остаться у нас, как первый. Тут люди и вспомнили, что есть и другой источник шерсти. Где-то в лесу есть странный биом, где снег лежит круглогодично. Водятся там большие снежные барсы и горные козлы, покрытые густой шерстью. Туда отправились аж 20 охотников, на разведку и добычу шерсти. Я же тем временем решил твердо, что нужно поднимать уровень. Отправился в темный биом для прокачки, тот самый, где сразился с волком. Леший туда войти не смог, я же фермер, а не питовод, мне с питомцами внутрь нельзя. Не пустила его система, и он пошел в лес издеваться над решительно всеми его обитателями. Попав в биом, я почти сходу отразил атаку злых пауков, после чего выбрал подходящую возвышенность, насадил там кактусов, накидал камней из инвентаря, и получилась самодельная и убогонькая, но крепость. От пауков защитит, а большего и не надо. Мобам было все равно, что я отлично укрепился, они перли толпами каждые 10 минут. Вскоре кактусы подросли, и ни один паук уже не мог просто подойти ко мне. Пытались, правда, перескочить укрепление, но всегда натыкались на копье или удар мотыги в рожу. Так я и бил пауков часами. Времени для отдыха было не очень много, волны мобов накатывали часто, но и шкала опыта шла вперед весьма неплохо. Все так и продолжалось, пока на сцене не появился непрошенный гость. Среди черных деревьев топала громадная фигура. С виду великан, только поросший грибами, на пузе деревянная броня. Тролль, тот самый, что подружился с гоблинами и прислуживает им, тоже пришел сюда качаться, идет прямо ко мне. Так, что же мне делать, человек? Констатировал тролль, когда проходил мимо. Кажется, я его не сильно заинтересовал. Ну хоть не нападает, уже хорошо. Грузный тролль шел по черной земле и лупил дубиной всех попавшихся пауков. Тролль скрылся среди деревьев, но через полчаса вернулся. В этот раз он был весь искусан и изранен. Тролль бежал к моей импровизированной крепости. Запыхавшись, он встал рядом с ней. Похоже, монстру нужна помощь в бою с другим монстром. Кто же такой большой, что смог покусать огромного тролля? Из-за деревьев вылезли они, двое здоровенных пауков, каждый размером со степную лошадь, такие же гадкие и глазастые, как и их сородичи поменьше. «Постукали тебя?» — не удержался я от вопроса троллю. Тот промолчал, у него по венам расползается яд. Пауки бросились к нам, и тут же один поймал рожей мое метательное копье. Оно вошло вплоть где-то среди его многочисленных глаз, да вошло очень хорошо, сработал крит. Чудище заверещало и задергалось, драться ему резко расхотелось. Тролль поступил так же, швырнул свой дрын и сломал второму пауку три ноги. Монструмы резко перехотели с нами знакомиться, оба развернулись и побежали. «А ты умный», — сказал мне тролль и пошел подбирать свой дрын. «А ты скоро помрешь», — у тебя вены черные, на вот противоядие, выпей все. Я вручил ему большое универсальное противоядие. Человеку хватило бы глотка, тролль осушил всю емкость, да еще и разбил склянку. Затем он сел недалеко от моей крепости и принял позу лотоса. В таком положении он и сидел 10 минут, пока на нас снова не напали мелкие пауки. Тролль давил их ногами и лупил дубиной, мне почти ничего не досталось, а уровень у тролля уже 14-й, почти как у меня. Видать, заставляют его гоблины ходить сюда качаться. «Спасибо, человек», — выдал тролль, когда вены вернулись к нормальному цвету и его вроде бы перестало знобить. «Ни за что, тролль, у тебя самогонки или пива не будет», — осведомился он. «Есть бочонок», — ответил я без большого энтузиазма. «Не хватало мне тут только пьяного тролля. С другой стороны налаживать контакт как-то надо. Да не боись, я заплачу», — махнул тролль рукой. Откуда-то из-за деревянной брони он достал мешок и швырнул его мне. Внутри нашлось почти 500 монет, это примерно. Я поделился с ним большим бочонком первобытного пивного пойла. По деньгам стоило оно стоит в 10 раз меньше. Тролль сидел рядом с моей крепостью из кактусов и нажирался. Быстро же он выдул все содержимое, а затем стал очень разговорчив и откровенен. «Думаешь, я хочу всех стукать? Да эти гоблины меня заставляют. Я, может быть, очень добрый внутрих, охотно верю», — отвечал я односложно. «А вы, люди, варите отличное пойло». Он уже все выжрал и вернул мне пустой бочонок. «Больше нету с собой», — обломал я его. «А я думал, ты самый богатый в лесу», — расстроился тролль. Ему понадобилось отойти за деревья, чтобы справить нужду. Мне пришлось отражать нападение пауков в одиночку. Появился еще один большой паук, и я спровадил его тем же способом, что и предыдущего. Всадил ему метательное копье между глаз. «А почему на тебе растут мухоморы?» — спросил я между делом, когда тролль вернулся. «Они мои друзья. Я им даже имена дал. Вот этот, его зовут Травояд». Он указал на мухомор, растущий у него на плече. «А чего ты с носорогом тогда сцепился? А он мне не нравится, жирный как корова, и наглый словно самый сильный тут. Я бы ему рог-то обломал. С великаном зачем дрался? Ой, не напоминай. Он хороший парень. Просто меня гоблины заставили. Ненавижу этих карликов. Чего тогда им служишь? Переходи на службу ко мне», — предложил я. «А пиво будет? Бочонок в неделю», — предложил я. «Не то чтобы мне жалко, просто нельзя ему много пить. Пьяный гигант — это горе для всей деревни. Маловато, давай хотя бы два. Я тогда всех твоих врагов постукаю. Я же сильный», — начал бахвалиться тролль. «Ну ладно, будет два. Но будешь буянить, я тебя и пиво, и причиндалов лишу. У нас в деревне законность и порядок». «Усек, какой же ты злой, Игорь Шаман. Правильно гоблины говорили, что ты тиран. У тебя там в деревне все по струнке ходят и гадят только по команде. Но я согласен, если не будешь заставлять много стукаться, я к тебе перейду. И учти, носорогов не задирать», — сказал я очень серьезно. «Их что, много?» — изумился тролль. «Ага, я хочу целое стадо завести, они ж меня порвут», — воскликнул он. «И все твои грибы сожрут», — передразнил я. «Просто не попадайся им». «Ладно, хорошо, скрепим договор рукопожатием, обойдемся словами. У него все руки в паучьем мехуре, не хочу я это трогать». «Тогда хорошо, я теперь счастливый. Чего раньше не попросился, если зеленых не любишь? А кому еще я нужен?» — спросил он абсолютно уверенный в ответе. «Все думают, что я страшный, а я не страшный, я добрый. Наше время в биоме вышло, мы отправились в лесную деревню. Тролль предложил мне ехать у него на спине, но я отказался. Запашок там тот еще, лучше уж пешком пройдусь, пусть так будет и медленнее». Завидев тролля, деревенские изготовились к обороне. Все знают, что этот кадр служит гоблинам. Не раз люди видели, как на его спине катаются гоблины-лучники и набивают уровень.